Джандалар не подумал об этом. Означает ли это, что теперь между Эйлой и Великой Матерью Землей возникла связь, и она стала одной из ее дочерей? Может быть, он напрасно вмешался и привел в действие силы природы, которых ему неизвестно? Или он совершил этот поступок, повинуясь им? «Я не знаю, Эйла», — ответил он, — «и все же постарайся не потерять ее». «Джандалар, почему ты предал Донии сходство со мной, если ты знал, что это может быть опасно?» Он прикрыл ладонями руки, в которых она держала фигурку. «Потому что мне захотелось овладеть частицей твоего духа, Эйла. Не навсегда, я собирался отдать ее тебе, но мне хотелось подарить тебе радость, и я побоялся, что не сумею этого сделать. Я не знал, сможешь ли ты все понять, ведь ты выросла среди тех, кто не ведает о Великой Матери и ее дарах. Я подумал, что Донии, похожая лицом на тебя, поможет мне. Для этого тебе вовсе не нужно было придавать Донии сходство со мной. Мне было бы приятно, если бы ты пожелал утолить со мной желание, прежде чем я узнала, что такое радость». Он заключил ее в объятия и прижал к себе. «Нет, Эйла. Возможно, ты и была к этому готова, но мне следовало знать, что для тебя это происходит впервые, иначе я не сумел бы сделать все как нужно». Эйла посмотрела ему в глаза и почувствовала, что вот-вот утонет в их синеве. Она позабыла обо всем на свете, чувствуя лишь прикосновение его сильных рук, жадных губ его прекрасного жаркого тела. Желание вновь захлестнуло ее волной, у нее закружилась голова, и тут Джандалар подхватил ее на руки и понес прочь от очага. Он мягко опустил ее на постель из меховых шкур и попытался развязать узел на поясе, а затем отчаялся и просто приподнял шкуру. Эйла приникла к нему, ощущая желание вновь слиться с ним воедино. Он погрузился в глубины ее трепещущего, источающего теплую влагу тела и с упоением подчинился бушевавшей в нем страсти, наслаждаясь каждым мгновением. Каждое его движение находило отклик у Эйлы, и тела их двигались в унисон. Эйле казалось, что каждая ее жилка пульсирует с нарастающей силой, и все в ней тает, наполняя ее тело живительными соками, и она движется в упоительном вихре, подчиняясь неодолимому стремлению к сладостной вершине, которая становится все ближе, ближе, и вот, наконец, последний миг, и все вокруг замерло, исчезло, осталась лишь беспредельная лучезарная радость, на смену которой приходит несравнимое ни с чем умиротворение. Эйла повернулась на другой бок и, еще не совсем проснувшись, почувствовала, что ей что-то мешает. В бок ей снова что-то уперлось, и она нащупала под собой какой-то бугорок и вытащила причинявший ей неудобство предмет. Приподняв его, она различила в неясном красноватом свете прогоревших почти дотла углей очертания Донии. Внезапно и живо вспомнились все события вчерашнего дня, и она поняла, что рядом, согревая ее своим телом, в постели лежит Джандалар. «Наверное, мы уснули после того, как снова испытали радость», — подумала она, и, сияя от счастья, придвинулась поближе к нему и закрыла глаза. Но заснуть ей не удалось. Воображение рисовало ей разнообразные сцены, которые она попыталась расположить по порядку. Охота, возвращение в Эпхе, ритуал первой радости, и за всем этим так или иначе стоял Джандалар. Она не знала слов, с помощью которых можно было бы описать то чувство, которое она испытывала к Джандалару, но оно служило источником огромной, переполняющей ее радости. Она все лежала рядом с ним, думая о нем, но затем, ощутив прилив бодрости, тихонько поднялась с постели, прихватив фигурку из бивня мамонта с собой. Она направилась к выходу из пещеры и увидела, как у Инни с удальцом стоят бок о бок. Кобылка тихонько фыркнула, приветствуя ее, и Эйла подошла к ним. «Ты чувствовала то же самое у Инни?» — негромко проговорила она. «Твой жеребец принес тебе радость. Ах, у Инни, я и не думала, что такое возможно. Поразительно, мне было так плохо с Брудом, а с Джандаларом так хорошо». Жеребенок потянулся к ней, требуя, чтобы и ему уделили внимание —